Нелетальное оружие. Автоматический огонь гулким эхом прокатился через лес, когда третий взвод вступил в бой, и темная полоса деревьев на западе заискрилась вспышками выстрелов. Выждав ровно 3 минуты, первый взвод начал выдвижение на север, к светящейся конструкции. Второй взвод совершил бросок на восток, а потом повернул на север, готовый обойти личинок с фланга, если те отступят под огнем третьего взвода. Четвертый остался на занятых позициях. Если личинки побегут на северо-запад, то наткнутся как раз на четвертый взвод. Если они бросятся на север, то попадут под его фланговый огонь. На северо-востоке кружили беспилотные самолеты «Хищник», готовые обрушить на личинок ракеты Hellfire, которые либо вынудят их повернуть назад и ввязаться в бой, либо не оставят от них мокрого места. В общем, у монстров не было ни единой возможности вырваться. Огден наблюдал за ходом боя через инфракрасные очки, готовый в случае любой неожиданности скорректировать выбранную стратегию. Но он ничего не делал. «Капрал Коуп, что у нас с воздушной поддержкой?» «Апачи, хищники и ударные орлы на исходных позициях, сэр», — доложил Коуп, — «готовы к переброске в любой район». «Очень хорошо». Огден наблюдал за действиями первого взвода. Отделения за отделением поочередно выдвигались вперед, что давало возможность сочетать постоянное движение с обстрелом позиций противника. Вскоре третий взвод прекратил стрельбу, чтобы солдаты первого взвода не попали под огонь своих. 2 солдата в каждом отделении из 9 человек были вооружены так называемым оружием нелетального действия. Как и в других взводах, в первом тоже было 3 отделения, и таким образом в пехотной атаке применялось 6 единиц такого оружия. Когда-то подобное оружие назвали нелетальным, но в бою никогда не было полной гарантии сохранить чью-то жизнь. Если вы уничтожили половину врагов, а не всех до единого, что ж, тогда оно и в самом деле менее смертельное, не так ли? Солдаты не знали, что именно окажется эффективным против личинок, поэтому решили применить 2 вида — пеномет и электрошоковое ружье. Пеномет стреляет специальной, быстро твердеющей и обволакивающей пеной. Предполагалось, что эта пена окутает щупальца личинок и лишит их подвижности. Такое оружие с сомнительным успехом применялось в Сомали. Сомнительным, потому что пена иногда попадала в глаза людям, ослепляя их, либо забивала им рты. Человек, руки которого были тоже склеены пеной, в считанные минуты погибал от удушья. Недопустимое в применении против людей, это оружие на первый взгляд вполне годилось для личинок. Во всяком случае, стоило попробовать, и риск был вполне оправдан. По сравнению с пинометом, электрошоковое ружье, стреляющее пулями калибра 5,56 мм с концентрированным электрическим зарядом, казалось абсолютно идеальным. Оба типа оружия еще не были опробованы на новом противнике, но солдатам Огдена не предстояло совершать ничего сверхъестественного. Нужно было просто целиться и стрелять. Тазеров Огден всячески избегал. Диапазон их действия был слишком мал, и если окажется, что электричество воздействует на личинок, то вполне хватит и электрошокового ружья. Он решил применить нелетальное оружие, предполагая, что личинки поведут себя так же, как и в 2 последних стычках. Как только открывался огонь, они бросались на солдат и вступали в ближний бой. Огден надеялся, что вырвавшихся вперед личинок можно будет нейтрализовать с помощью нелетальных пенометов или электрошокеров, в то время как остальных просто уничтожить сосредоточенным автоматическим огнем. Но на сей раз личинки почему-то не спешили в атаку. Огден наблюдал за конструкцией. Маленькие монстры просто бегали и суетились вокруг светящегося сооружения. Никаких намерений к ответной атаке они не проявляли. Один за другим они вздрагивали от пуль, взрывавших их пластилиновую кожу. Брызги фиолетовой крови, которая через приборы ночного видения выглядела серой, оставляли на поверхности волокнистые полосы, после чего личинки превращались в дергающуюся бесформенную массу и быстро разлагались. Если бы любая из таких пуль была выпущена из электрошокера, то она пробила бы тело личинки так же, как и стандартная, из цельного свинца. Интересно, какого черта они не отвечали? У Огдена возникли нехорошие предчувствия, и он знал почему. Он чуял какую-то ловушку, что-то новое, чего они не предусмотрели. Но другого выбора не было. Приходилось идти в атаку и надеяться, что его план достаточно гибок, чтобы вовремя среагировать, если все-таки случится непоправимое. Капрал Коуп выслушал донесение и положил трубку. «Полковник, первый и второй взводы докладывают, что до сих пор не встретили никакого сопротивления. Никто не атакует. По их оценкам, силы противника составляют до 5-6 субъектов». «Применение обычного оружия прекратить!» — рявкнул Огден. «Пусть поэтапно вводят в действие нелетальное оружие. Сначала пинометы, но передайте также, чтобы попробовали и шокеры. Пусть проверят, есть ли от них хоть какой-нибудь эффект. Это касается всех отделений взвода, и пусть каждая попробует захватить хотя бы одну личинку живьем. Стрелковое оружие применять только по моему особому указанию». По лесу прокатилось эхо последних выстрелов. Солдаты прекратили огонь из автоматов карабинов М4 и пулеметов М249. Огден повернулся к Маззагатти. «Сержант-майор, видимо, нам пора. Мне хочется поближе рассмотреть эту конструкцию». «Сэр», — ответил Маззагатти, — «не могу не заметить, что с вашей стороны было бы крайне неразумно подходить туда так близко, сэр». «Принял к сведению, сержант-майор», — продолжал Огден. «Но я чувствую, что мне повезет. Вперед!» Маззагатти подал сигнал личному отделению Огдена. Полковник вытащил пистолет и двинулся вперед. Капрал Коуп вместе с переносной радиостанцией следовал позади и немного правее командира. После того, как стих пулеметный огонь, Огден услышал звуки нелетального оружия, свист пинометов и хлопки электрошокеров. Он следовал за взводом вплоть до того момента, когда пехотинцы подошли к объекту на расстояние не более 40 ярдов, после чего приказал остановиться. Стремительный бросок сейчас уже не был таким необходимым. Огден видел, что личинки суетятся во внутренней части светящейся арки. Треугольные тела, три щупальца, похожие на мускулистых черных питонов. Он подумал, что самая маленькая личинка будет ему по колено, а самая рослая, наверное, достанет до подбородка. Похоже, липкая пена делала свое дело. Две личинки уже были почти нейтрализованы. Твари беспомощно лежали в грязи, едва шевеля связанными пеной щупальцами. Он насчитал еще 5 личинок, которые свободно перемещались, но не проявляли агрессивных намерений. Испугались нового оружия? Но откуда им было знать, что пинометы и электрошокеры могут их нейтрализовать? Если так, Почему они хотя бы не бросились на север? Почему не попробовали вырваться? У Огдена снова возникло острое чувство неминуемой западни. С учетом предыдущих двух стычек было ясно, что враг ведет себя нерационально и непоследовательно. Но уготована им ловушка или нет, он должен был командовать своими солдатами. «Капрал Колб, приказ первому взводу — начать сближение с противником. Пусть захватят несколько особей живьем». Колб схватил телефонную трубку и тут же передал приказ командира. Огден увидел, как в 35 ярдах впереди несколько солдат поднялись и осторожно двинулись вперед. Среди них, слева и справа от своих товарищей, вооруженных автоматами М4, шли три стрелка с пинометами. Остальные бойцы отделения располагались по флангам ведущей группы. Огден продолжал наблюдать. Личинки, похоже, учуяли опасность. Они теснились у основания самой маленькой арки. До противника осталось 30 ярдов. Теперь 20. Солдаты бросились вперед по снегу. Расстояние неумолимо сокращалось. Где-то под личинками в самом основании арки мелькнула искра. Что это такое? Противник атакует? Еще одна вспышка, после чего личинок осветил яркий свет. Новое свечение возникло только у основания одной из арок. Оно мерцало, прыгало, а потом Огден понял, что это огонь. Пламя было голубым, а не ярко-оранжевым, но, тем не менее, это было самое настоящее пламя. Огонь медленно сползал вниз по арке, словно она была из трута. Иногда языки пламени вырывались на значительное расстояние, как у огнемета. Все пять свободно перемещающихся личинок поочередно попрыгали прямо в огонь и загорелись. Потом некоторые подползли к нейтрализованным пеной собратьям, подожгли их и поползли к другим аркам, повсюду распространяя огонь. В считанные секунды вся конструкция была охвачена синим пламенем. Нестерпимый жар сразу же остановил наступление. «Прикажите отступить и установить защитный периметр в 50 ярдах от объекта», — скомандовал Огден. «И пусть наденут противогазы. Мы не знаем, что за пары может испускать эта штука». Это была не засада. У него возникло ощущение, что все намного хуже. Не западня, а приманка.